Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Сегодня 26 июля 1895 года. Чудесный день. Лежу внутри гигантской чаши океана на палубе яхты. Ем сыр и сливы. Восточная Атлантика, район Азорских островов. Упругий ветер гладит лицо, а тело греют теплые доски палубы. Пахнут смолой и дымом. Запах дома. In sweet Boston City, where girls are so pretty. Когда вернусь я в мой Бостон, один бог знает. Иду вокруг света в одиночку. Хорошо, идем. Мою яхту зовут Спрей, то есть Брызги. Потому что любимая игра Спрей — поднимать брызги. И из-за этого у нас прямо по курсу все время радуга. Видно, добрый ангел отправился с нами в путь. Волшебный сыр. Никак не могу остановиться. Ну, очень вкусный сыр. Азорский козий. Я получил его в подарок от американского консула мистера Мэннинга. Добрейшей души человек. 15 фунтов сыру и 20 фунтов слив дал. Отборных, сочных. Вот если бы все чиновники так помогали гражданам своей страны, не жизнь была б, а благодать. Будь проклят этот сыр и сливы. Тоже не мог себе представить, что может так скрутить. Буря в животе совпала с началом урагана. Еле зарифил грот и кливер, лег на курс. Но для такого ветра парусов все равно слишком много. В животе молнии, в глазах вспышки, ползу в каюту. Катаюсь по полу, ору, хриплю от боли. И теряю сознание. Сколько я провалялся в шторм. Чудо, что мы еще на плаву. Ползу на палубу. Темно, как в аду. При свете молнии вижу за штурвалом человека. Высокий, чернобородый, серьга в ухе. На голове платок, вообще одет он как-то дико. За поясом кривой пиратский нож, взгляд волчий. Все ясно, Спрей захвачен. Эй вы! Я капитан этого судна. Это территория североамериканских Соединенных Штатов. Я требую... Не бойтесь, амиго. Я вас не зарежу. Кто вы, черт бы вас побрал? Кто вы? Сеньор Колумб прислал меня на помощь. Я рулевой с его пинты. Пинта впереди, муй вале. Надо догнать ее. Никогда не заедайте сливами козий сыр, сеньор. Особенно если не знаете, кто его сделал. Лече ди кабра. Кабра, абракадабра. Ем что хочу и как хочу. Ложитесь-ка спать, сеньор. На утро проснетесь, будете как новый. Еще не хватало, чтобы какой-то клоун тут командовал. Спать. Мне надо вести судно. Я поведу, амиго. Muy bien. Lindos sueños. Adiós, mujer. Ненавижу его, ненавижу эти песни. У себя на пинте пой свой, mujer, adiós. А здесь поют только старый, добрый, англоязычный. Кажется, он прав. Лучше мне лечь. Лечь, дикабра. Проснулся я под утро. Ничего не болит. Как будто заново родился. Выскочил на палубу. Ветер утих, туч нет. Солнце встает. И за штурвалом никого. Неужели он все-таки догнал свою пинту? Да нет, конечно. Это был бред, галлюцинация, но... В ту ночь... Спрей прошел при ураганном ветре 90 миль, точно по курсу. Этот рулевой с пинты оказался великим мастером. Лучше него с этой задачей не справился бы и сам Колумб, так что спасибо за помощь, амигос. Джошуа Слоком, легендарный мореплаватель. Первым в истории человечества прошел вокруг света в одиночку под парусом. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.